Глава 4. Новая история человека. Жизнь со смыслом. Когда мы отрицаем наши истории, они отрицают нас. Когда мы овладеваем нашими историями, мы можем смело написать новый финал. Брене Браун, год рождения 1965, американская исследовательница. Когда мы отвечаем на вопрос «Кто мы?» с позиции традиционной науки, то можем не только ошибиться с ответом, но и застрять на пути, который будет уводить нас все дальше и дальше от понимания самых вдохновляющих истин нашей жизни. Не так ли? Такие задержки на ложном пути бывали и раньше. Научное сообщество до сих пор не может прийти в себя, насколько оно обманулось в своих ожиданиях, а принятая теория оказалась ошибочной. Это оказалось не тем, на что они рассчитывали. После завершения проекта «Геном человека» в 2001 году ученые с удивлением узнали, что генетическая программа человека оказалась примерно на 75% меньше, чем они думали. Это не было незначительной ошибкой в расчетах, а оказалось огромным расхождением с мнением международного сообщества биологов и генетиков. Ученые были вынуждены признать неверность традиционных предположений. До начала проекта считалось, что для создания каждого из специфических белков организма требуется отдельный уникальный ген, поэтому ученые полагали, что в геноме человека будет обнаружено не менее 100 тысяч генов. Исследователи и предприниматели были настолько в этом убеждены, что собирались уже разрабатывать лекарства для исправления и починки обнаруженных генов. Они были готовы к созданию целой индустрии генной медицины, как только проект будет завершен. Никто не ожидал, что реальные результаты могут оказаться иными. И когда это стало известно, то ученым в университетах, исследовательских институтах и медицинских лабораториях по всему миру пришлось признать эту новую и неожиданную реальность. Проект показал, что в человеческом геноме содержится примерно от 20 до 24 тысяч генов, на 75 тысяч меньше, чем ожидалось. Куда же подевались эти пропавшие гены? И существовали ли они вообще? Последующие работы показали, что исходное предположение было ошибочным. Один ген не отвечает за кодирование одного белка. Теперь мы знаем, что один единственный ген способен кодировать множество белков, нередко исчисляемых тысячами. Например, всего один ген дрозофилы кодирует ни много ни мало 38 тысяч различных белков. По-видимому, это возможно и для человека, хотя и в меньшей степени. «Похоже, что в среднем один ген может кодировать от 5 до 6 белков», заявил Виктор Маккасик, соавтор знаковой статьи 2001 года о достижениях проекта. Но почему эта фундаментальная ошибка могла так долго оставаться незамеченной? Как возникло такое глубокое заблуждение в ходе футуристических исследований, которые могли бы создать принципиально иную фармацевтику? Ответ таков. Ошибка возникла из-за принятия учеными непроверенной теории. Один ген, один белок, созданный еще в середине 20 века. Президент одной из компаний генного картографирования по проекту «Геном человека» Крейг Вентер признал важность результатов проекта, сделав следующее заявление. «У человека есть только 300 уникальных генов, которых нет у мыши. Это значит, что гены не обязательно отвечают за все, что делает нас такими, какие мы есть». Проект «Геном человека» демонстрирует прекрасный пример построения теории при отсутствии доказательств. В этом случае наука, медицина и предприниматели, доверившиеся ученым, были отброшены в пучину хаоса. Результаты проекта заставили переосмыслить базовые предпосылки, которые были приняты на веру и преподавались в университетах. Сегодня ученые продолжают выяснять связи между генами и белками, но проект не единственный, когда непроверенная доктрина завела их в тупик. Если бы это было не так, то вся эта история могла бы считаться аномалией. Но нет. Вся эта история демонстрирует нам способ мышления, последствия которого мы уже видели в прошлом. Тот же эксперимент, новое оборудование и новый результат. Убеждение ученых, что все видимые и доступные для изучения объекты живут отдельно от всего остального, это еще один пример тупикового мышления. Сама идея такого разделения связана со знаменитым экспериментом Майкельсона-Морли от 1887 года, названный в честь двух ученых Альберта Майкельсона и Эдварда Морли. Этот эксперимент стал долгожданной попыткой научного сообщества раз и навсегда решить вопрос, объединяет ли все объекты универсальное поле энергии. Согласно представлениям того времени, если такое поле существует, то оно должно двигаться относительно Земли, и это можно обнаружить. Эксперимент проводился в импровизированной лаборатории в подвале здания университета Case Western Reserve. По его результатам ученые того времени посчитали доказанным отсутствие универсального энергетического поля. Это означало, что все объекты в мире отделены друг от друга, и происходящее в каком-то одном месте мало влияет, если влияет вообще, на происходящее в другом месте. Полученные данные легли в основу научной теории и преподавания ее на протяжении почти целого столетия. Эксперимент Майкельсона-Морли 19 века повторили и в 20 веке, но за это время выросло несколько поколений людей, убежденных, что они живут в полной независимости друг от друга и от окружающего мира, а наши действия в одном месте никак не откликаются в другом. Такое убеждение характерно для нашей цивилизации. Это проявляется в нашем личном выборе, затрагивающем интересы других людей, и в создании экономических систем, где благосостояние незначительной части населения растет за счет других. Особенно это заметно в отношении людей к самой Земле. Ученые всего мира принимали выводы Майкельсона и Морли как данность до тех пор, пока 99 лет спустя эксперимент не был переосмыслен. В 1986 году ученый Е.У. Сильвертус по заказу американских ВВС повторил эксперимент Майкельсона-Морли. Журнал Nature опубликовал результаты под скромным заголовком «Особая относительность». Используя гораздо более чувствительное оборудование, чем у Майкельсона и Морли, в 1887 году Сильвертус обнаружил поле, и оно двигалось именно как предполагали Майкельсон и Морли 100 лет назад. Своим новым экспериментом он опроверг целое мировоззрение. На протяжении почти 100 лет лучшая наука современного мира базировалась на идее, которая оказалась ложной. К счастью, теперь наши знания стали более точными. Однако даже после такого запоздалого эксперимента, доказывающего существование поля и той жизненно важной роли, которую оно играет в нашей жизни, принцип разделения по-прежнему остался в учебных пособиях и преподается на некоторых университетских курсах. И люди еще одного поколения казались сбитыми с пути. Я считаю эксперимент Майкельсона-Морли и проект «Геном человека» классическими примерами необходимого изменения даже выдающейся теории, если новое открытие опровергает ее. Так произошло и с дарвиновской эволюцией человека, поэтому сегодня крайне важен не только личный отказ от ее установок, но и ее публичное отрицание. Это особенно важно, когда речь заходит о появлении людей на основе ДНК, которая возникла исключительно по воле случая. Невозможные шансы. Общепринятая история о жизни на Земле, теория эволюции, заставляет нас поверить, что давным-давно при подходящих условиях и в подходящее время была создана удобная среда для неких сил, которые сформировали идеальные атомы, образовавшие потом элементы, а затем первую молекулу жизни. Нас убеждают, что такая маловероятная серия событий не представляется чересчур натянутой, и эта первая молекула жизни выжила, развелась, размножилась и видоизменилась бесчисленное количество раз. Она победно прошествовала через века благодаря адаптивной стратегии выживания сильнейших и стала телами, посредством которых мы ведем ту жизнь, которую ведем. Но шансы, что подобная цепочка событий действительно могла иметь место, очень невелики, и все это представляется нам невозможным. Лауреат Нобелевской премии по химии Илья Пригожин был с этим согласен. Он заявил: Статистическая вероятность того, что органические структуры и самые точные из согласованных реакций, типичных для живых организмов, будут генерироваться случайно, равна нулю. И Пригожин, и многие другие ученые использовали самые современные научные методы и могут подтвердить, до какой степени маловероятной является версия о происхождении нашей ДНК. Перед своей смертью в 1989 году швейцарский математик и физик Марсель Голей подсчитал, что вероятность формирования простейшего живого белка случайным образом составляет 1 к 10 в 450 степени. А физиолог и в прошлом глава университета штата Юта доктор Фрэнк Солсбери определял вероятность самосборки молекулы ДНК как 1 к 10 в 600 степени. Эти числа невообразимо огромные, показывают невероятно крохотный шанс зарождения чего-либо. Число 10 в 600 степени в Великобритании называют центиллионом. Это единица с 600 нолями. Такое огромное число показывает нам шансы формирования первой молекулы ДНК случайным образом. Если шанс выиграть в лотерее Powerball измеряется единицей к такому числу, то стоит просто выбросить свои билеты. Даже сами ученые утверждают, что вероятность появления ДНК считается невозможной при соотношении 1 к 10 в 110 степени. А если умножить это число на 5 и получить вероятность около 1 к 10 в 600 степени, то поверить в это просто немыслимо. Английский астроном сэр Фред Хойль вместе с астробиологом и математиком Чандрой Викрамасингхе в совместной публикации еще больше понизил эти шансы. Учитывая число ферментов, необходимых для жизни, и вероятность их появления случайным способом, эта вероятность составляет уже 1 к 10 в 40-тысячной степени. Если говорить о таких мизерных шансах, то сами по себе числа становятся совершенно бессмысленными. Хойл метко описывает такую неслыханную статистику. Это как если бы смерч, пролетая через мусорную свалку, собрал из разбросанных обломков реактивный лайнер Boeing 747. Понимая эту ничтожную вероятность, ученые пытаются придать теории происхождения жизни разумное объяснение. Но если мы являемся результатом чего-то большего, чем просто шанс, как это утверждает теория эволюции, то сам факт нашего существования должен приобрести новый смысл. Эволюция – невозможность вставить квадратный колышек в круглую дырку. Когда Дарвин в середине XIX века предложил свою теорию эволюции, то считалось, что в последующие за этим десятилетия новые открытия неоднократно ее подтвердят. Однако дальнейшие события не оправдали таких ожиданий. Доказательства не подтверждают эволюцию человека. Но вместо создания новой истории нашего происхождения были предприняты усилия вписать новые данные в рамки теории эволюции. Это видно по деятельности ученых-традиционалистов, когда они ищут связь между древними приматами окаменелостей и современными людьми на эволюционном древе приматов. Или по работе некоторых популярных СМИ, например, телеканала PBS – не предлагающего аудитории более сбалансированной точки зрения в предвзятом сериале об эволюции. Можно и проследить за выступлениями биолога Ричарда Докинза, который позволяет себе унижать и высмеивать всякого, кто ставит под сомнение общепринятую теорию происхождения человека. Подобное нежелание включать новые данные в существующую парадигму похоже на пресловутое вколачивание квадратного колышка в круглую дырку. Безусловно, при большом желании это можно сделать, однако ни к чему хорошему это не приведет. Открытия в области изучения ДНК человека показывают, что наш вид не вписывается в аккуратную и общепринятую историю эволюции. Однако люди не оставляют попытки так внедрить факты в теорию, чтобы мы не смогли открыть тайну своего происхождения. Наша точка невозврата. У моей подруги был настольный компьютер, который 9 лет назад считался самым современным и был оснащен самым свежим программным обеспечением. Со временем стали доступны обновления, которые повышали безопасность и скорость работы системы, однако она забывала их загружать. Она была так поглощена задачей сдать работу в срок, что игнорировала сообщения о новых доступных обновлениях. В течение первых двух лет этот отказ от обновлений мало сказывался на работе компьютера. Некоторые из них были вообще несущественными и затронули лишь немногие возможности компьютера. Эти небольшие обновления обозначались версия 1.1, версия 1.2, версия 1.3 и так далее. Но потом разработчики внесли значительные изменения в программное обеспечение, и версия целиком обновилась до 2.0. И тогда любое новое программное обеспечение начинало искать на компьютере элементы предыдущей версии, с которым оно могло бы согласоваться. Однажды моя подруга ушла с головой в редактирование новой книги и попыталась открыть файл, набранный в другой операционной системе. Вот тут-то все круто изменилось, и она позвонила мне с просьбой о помощи. «Мой компьютер завис, он ни на что не реагирует, и я даже не могу его выключить», — сказала она. Несколько моих советов не принесли никакой пользы, но потом меня осенило. Я понял, что моя подруга игнорировала обновление системы и спросил: «Какая версия операционной системы у тебя стоит?» Все стало ясно. Ее программное обеспечение было выпущено несколько лет назад, но для нормальной работы редактора нужна была обновленная версия, а этого элемента у нее просто не было. Проблему можно было решить очень просто. Либо нужно было потратить весь день, загружая и устанавливая все пропущенные обновления, либо купить новый компьютер с последним программным обеспечением. Зная, как моя подруга обращается со своей техникой, я не был удивлен ее выбором. Она решила потратить целый день, обновляя свой старый верный компьютер. Новая история на старой базе. История про мою подругу и ее устаревшее программное обеспечение — это аналог того, что сегодня переживает научное сообщество при обсуждении эволюции человека. Когда в 1859 году Дарвин представил свою теорию, это была версия 1.0. Со временем стали доступны новые технологии, которые способствовали удивительным открытиям в области молекулярной биологии и генетики человека, и теорию следовало бы усовершенствовать до версии 1.1, 1.2 и так далее. Но этого не произошло. Научные методы основаны на осмыслении результатов отдельных исследований. В конце концов, это ведет к обновлениям общей базы знаний. Наука предполагает постоянное обновление и пересмотр данных при появлении новой информации. Однако не желание, а порой прямое сопротивление академических ученых признать новые открытия в области развития человека за последние 150 лет стало похоже на нежелание моей подруги вносить периодические обновления в свою операционную систему. А слияние ДНК в хромосоме 2 меняет всю историю человечества. Попытка включить это в существующую историю эволюции все равно, что загрузить совершенно новую версию программного обеспечения на компьютер, который ее не поддерживает. Открытие ДНК версии 2.0 настолько отличаются от первоначальной концепции эволюции, что там им просто не место. Теория версии 1.0 попросту не работает с такими фактами. Моя подруга хотела сделать то, что сегодня пытается совершить научное сообщество — приложить усилия и как-то наладить существующую систему программного обеспечения на своем компьютере, чтобы она приспособилась к дополнениям. Однако возникла точка невозврата. Компьютерные программы напрямую связаны с гайками и болтиками машины, микросхемами, процессорами и прочими деталями. Если новое программное обеспечение запрашивает объемы памяти или скорость обработки, не поддерживаемые существующим оборудованием, то его невозможно использовать. Несмотря на все усилия моей подруги учесть предлагаемые обновления, ей все же пришлось потратиться на новый компьютер, аппаратное обеспечение которого соответствовало последним версиям необходимых ей программ. Именно в такой ситуации мы находимся, когда речь заходит об истории происхождения человека. Попытки внедрить точные и быстрые мутации ДНК хромосомы 2 человека в существующую теорию долгого, медленного и постепенного процесса эволюции не срабатывают. Это неудивительно, потому что предшествующий им открытие теория игнорировала. Мы сами достигли точки невозврата. Как и в случае со старым верным компьютером моей подруги, служившим ей верой и правдой, пока он окончательно не устарел, мы достигли того момента, когда традиционная история человека не срабатывает. Сегодня пришло время создать новую теорию и включить информацию, которую ученые не могут объяснить. Генетикам и биологам пришлось изменить мышление, чтобы понять результаты проекта «Геном человека», а физикам обновить свои теории в связи с последним результатом по эксперименту Майкельсона-Морли. Нам всем следует освободить место для новых открытий, которые не соответствуют самым дорогим убеждениям нынешних передовых умов. Мне кажется, что наука уже снабдила нас всем, что для этого нужно сделать. Строительные блоки для истории человека версии 2.0 уже есть. Вопрос лишь в том, как мы воспринимаем уже предъявленные нам свидетельства. Модернизация истории человека. Как и в случае с результатами проекта «Геном человека», наука должна была поддержать теорию эволюции Дарвина и раскрыть тайну нашего происхождения, но все вышло совсем не так. Новые открытия приводят к неудобным выводам, с которыми не может справиться традиция. По иронии судьбы, это ведет нас в направлении самых древних и почитаемых представлений о происхождении человека. Для удобства я приведу сжатую сводку доказательств из предыдущих глав в качестве строительных блоков новой истории человека. Факт первый. Показанные на обычном эволюционном древе человека пути являются чисто умозрительными связями. Их существование принимается на веру и преподносится как факт при обучении в школе, но 150 лет поисков не выявили материальных доказательств этих пунктиров на генеалогическом древе. Факт второй. Если летопись окаменелости является точной, то человек в современной анатомии неожиданно появился на Земле примерно 200 тысяч лет назад, уже обладая способностями, отличавшими его от всех других видов живого, которые развились до этого или развивались после. Эти особенности остались в нас неизменными и включают в себя следующее. Мозг на 50% больше, чем у нашего ближайшего родственного примата – шимпанзе. Вертикальное положение и большая ловкость рук. Способность к усложненному языку. Широкая нейронная сеть, которая может раскрыть в нас удивительные способности, например, глубочайшую интуицию и доступ к мудрости сердца. Факт третий. Отсутствие общей ДНК между ЧСА и неандертальцами подтверждает, что современные люди от них не происходят. Исследования показали, что наши предки проживали в одно время с неандертальцами, ранее считавшимися нашими прародителями. Вполне логично, что если мы жили рядом с ними, то могли от них и не происходить. Факт четвертый. ДНК, которая отличает нас от других приматов, является результатом таинственного процесса слияния, который привел к возникновению второй по величине хромосомы в наших организмах – хромосомы 2 человека. Эта хромосома 2 человека появилась в результате вмешательства чего-то вне эволюционного процесса. Произошло выключение или удаление перекрывающихся функций, причем это произошло быстро, а не в течение длительного времени. Наличие этих четырех фактов уже является достаточным аргументом для переосмысления общепринятой версии нашего происхождения. Понятно, что мы не появились на свет в результате эволюционного процесса, по крайней мере, по Чарльзу Дарвину с его теорией XIX века. Рассматривая вероятность случайного возникновения ДНК и сравнивая ее с вероятностью появления самолета после пролета смерча через мусорную свалку, мы приходим к заключению, что люди не являются результатом незапланированных и случайных событий. Итак, перед нами стоит простой вопрос. Готовы ли мы принять результаты лучшей науки нашей эпохи? Если мы ответим положительно, то должны согласиться с новой историей человека, которая лучше отражает собранные нами свидетельства. Современная наука борется с последствиями учета новых данных и с изменением теории нашего происхождения – но представители коренных народностей Земли и практики духовных мировых традиций не спорят с ними. Современные доказательства подтверждают и углубляют древние мифы. Больше половины населения мира открыто заявляют о своей принадлежности к одной из трех основных религий, связанных с нашей общей историей – иудаизму, христианству и исламу. Неудивительно, что новые научные доказательства были положительно восприняты такой большой частью населения Земли. Древние мифы говорят о намеренном акте творения. Священные тексты самых древних и почитаемых духовных традиций мира единодушны в том, что люди связаны с чем-то вне нас и нашего непосредственного окружения. Эти традиции отличаются друг от друга, но когда речь заходит о происхождении человека, их версии, на удивление, схожи. Общее таково. Развитый интеллект и преднамеренный акт творения стали причиной нашего появления. Использование слов «они» или «ангелы» на древних языках при создании человека предполагает вмешательство группового интеллекта. Описание человека как продукта пыли, глины, почвы нашей планеты слиты с сущностью, которая не принадлежит этому миру. В трех авраамических религиях – иудаизме, христианстве и исламе – пыль земная или глина использованы при создании первого тела человека. После создания первого человеческого тела жизнь вдыхается в него через его ноздри, а кровь существа высшего разума смешивается с телом первого человека. С особой осторожностью и в мельчайших подробностях древние религии описывают сокровенную природу нашего творения и предание первым людям, а значит и нам, особой искры таинственной сущности, вечно соединяющей человека с другими людьми и с чем-то невидимым, но существующим за пределами нашего материального мира. Эти детали были в значительной степени отредактированы в современных версиях христианской Библии, но в древнееврейской литературе, например, в Агадде и некоторых утраченных свитках, такой уровень детализации был задуман с самого начала. Именно эта мистическая искра все еще непостижимая для науки и отличает нас от всех других видов живого на Земле. Далее приведены несколько древних историй, которые отображают общие элементы истории человека. Шумерская история творения. Современный Ирак расположен на территории, где развивалась шумерская цивилизация, по традиции считающаяся старейшей на Земле. Новое открытие, например, храмового комплекса Гёбекли-Тепе в Турции, доказывают, что эти ранние цивилизации могут оказаться такими же древними или даже более ранними. Шумерская история творения была записана на каменной табличке, найденной в юго-восточном Ираке на месте древнего города Нипур. Согласно этой истории, известной археологам как «Бытие Эриду», первый человек был создан именно в Нипуре. Здесь описывается время, когда землей правило множество богов. По причинам, которые подробно изложены в тексте, один из богов был принесен в жертву, а его кровь смешали с глиной, чтобы создать первого человека. Вот как это описано. «В глине бог и человек да будут связаны, к единству сведенные вместе. С тем, чтобы до конца дней плоть и душа, что в Боге вызрела, душа эта была связана кровным родством». Другими словами, мы являемся продуктом преднамеренного действия, происходившего под наблюдением развитых человекоподобных существ, наделивших всех нас определенными качествами, которые были вложены этими богами в нового человека. Первый человек в еврейских, христианских и исламских традициях. Среди повторяющихся в древних мифах сценариев выделяется создание человека более развитыми существами из иных миров. Например, в устных традициях еврейского мидраша и ранней Каббалы описывается призыв ангелов самим Создателем. «Ступайте и принесите мне пыль с четырех углов земли, и я тотчас сотворю человека». В аналогичных терминах Священный Коран описывает создание человечества Богом из природных элементов. «Мы создали вас из праха». Однако в другом месте в Коране рождение человека приписывается Богу из жидкости. Именно Он, Бог, создал человека из воды. Может показаться, что эти два последних текста противоречат друг другу, но при более внимательном прочтении стихов тайное становится явным. Первое описание сотворения Адама из пыли является частью серии из нескольких эпизодов, которые привели к возникновению первых живых существ. После того, как Адам был сделан из пыли, последовал процесс создания более реалистичных форм, из которых начал складываться первый человек. В описании сказано, что после пыли человек был сформирован из небольшого зародыша жизни, затем из сгустка, затем из куска плоти, законченного и незаконченного, о чем мы можем вам рассказать. Таким образом, Коран дополняет традиционное описание сотворения Адама, подробно описывая, как пыль становится плотью. А если мы спросим у человека западной культуры, из чего был сделан первый человек на Земле, то, скорее всего, услышим, что мы созданы из того же материала, из которого сделан мир – глина, земля или пыль. Для такого утверждения мы нередко обращаемся к библейской версии творения в книге Бытия. История появления Адама поддерживается почти 2 миллиардами людей еврейской и христианской традиций. Вводя в заблуждение своей лаконичностью, книга Бытия рассказывает о чуде создания человека самыми простыми словами. «Господь Бог создал человека из праха земного». История творения в культуре майя. Цивилизация майя, приблизительно 250-900 год нашей эры, в расцвете своего могущества располагалась на обширной территории Северной Америки от теперешней Северной Мексики до юга, охватывая весь полуостров Юкатан, а также на землях современных Белиза и Гватемалы, части Гондураса и Сальвадора. Цивилизация майя считается одной из 6 колыбелей цивилизации, которые развивались в разных частях планеты независимо друг от друга. Остальные 5 цивилизаций – Месопотамия и цивилизации в районе реки Нил, реки Инд, Желтой реки Хуанхэ и центральные Анды в Перу. Древние майя создали сложную математическую систему и иероглифическое письмо, обладали передовыми знаниями о космических циклах и хорошо развитой историей творения. Она известна сегодня под названием Попль-Вух. И описывает создание человека, очень похожее на некоторые оригинальные семитские тексты. Попль-Вух сообщает, что первая попытка такого создания была неудачной. Последующие действия довели этот процесс до совершенства. Я хочу обратить ваше внимание, что майя с их знаниями о космосе, подтвержденными лишь в середине 20 века, считали причиной своего возникновения сознательный процесс, вызванный уже существующим интеллектом, а не спонтанные случайные действия природы. Рассказ «Попль-Вух» начинается со следующих слов. «Вместе они сотворили тело, но оно вышло неверным. Мы должны попробовать еще раз». Видно, что в историях древних и коренных народов о происхождении человека содержится много общего. Хотя эти версии различаются, ключевые моменты на удивление близки. Итак, мы. Первое. Результат намеренного акта. Второе. Родственные существующей космической семье. Третье. Несем в себе черты создателя создателей. Именно этого теория эволюции в ее сегодняшнем виде не желает признавать. Эволюция, креационизм или... Наши рассуждения о прошлом и о происхождении человека всегда сводились к 2 альтернативам. Если наша история не является эволюцией, то ею автоматически становится креационизм. Версия о божественном начале, схожая с библейским учением. Но если одну сторону проблемы занимает весь багаж религиозной доктрины креационизма, а другую – багаж фанатиков от науки, цепляющихся за фундаменталистскую теорию эволюции, то практически невозможно рассмотреть третью альтернативу. Однако исследования ДНК говорят, что она существует. Установленный факт мутации, создавший наш ген FOXP2 – и сделавший возможной сложную речь, а также слияние ДНК в хромосоме 2 человека, обеспечившие развитие функции мозга и доказательство, что эти мутации нельзя объяснить одной лишь эволюцией, побуждают искать иные объяснения происхождения человека. Мутации были, но им способствовало нечто большее, чем эволюция. И мы назовем эту третью альтернативу управляемой мутации. Этим все сказано. Некая сила, в настоящее время не признаваемая многими учеными, повлияла на точность, время и качество мутаций, благодаря которым мы стали такими, какие есть. И хотя само выражение «управляемая мутация» в точности передает смысл действия, напрашивается очевидный вопрос – кто или что управляло этим процессом? Конечно, даже сама возможность управляемой мутации уводит нас в область, исторически принадлежащую религиозным толкованиям нашего существования или в сферу космических объяснений вне рамок науки, по крайней мере, в сегодняшнем ее состоянии, поскольку она базируется на понимании природы и ее многочисленных проявлений, то сверхъестественное происхождение человека лежит за пределами науки. Как ученому, мне представляется, что возможность управляемой мутации находится вне и теории Дарвина, и креационизма. Не требуя для себя сверхъестественного объяснения, новые данные напрямую ведут нас к более широкому пониманию самой природы и естественного мира. Оно способно быстро переместить нас за пределы наших ограниченных взглядов о своем происхождении. Иными словами, оно способно открыть самые глубокие загадки космоса и определить наше в нем место. Некоторые ученые такой подход называют ящиком Пандоры. Стоит только открыть его, и уже не удастся вернуть содержимое обратно. Что делает нас людьми, помимо небольшого числа генов, обнаруженных в проекте «Геном человека» и таинственной мутации, в результате которой появился ген FOXP2 и хромосома 2 человека? Новая история говорит, что наши предки анатомически схожи с современным человеком вовсе не по чистой случайности, выпавшей удачным генам и произвольным мутациям. Готовность принять третий вариант управляемой мутации помещает нас непосредственно в сферу неизмеримых областей, невиданных сил и непознанного интеллекта, которые наука всегда неохотно рассматривала. Море начинает волноваться, когда мы ищем здесь ответ на вопрос «Кто мы?». Если мы допускаем новые интерпретации известных фактов и новые выводы, то это наделяет нас новыми возможностями в оценке самих себя и нашего потенциала. Мы приобретаем иные перспективы в оценке своей жизни и решении проблем. Самое главное, что мы можем изменить наше чувство самоуважения и определение ценности человеческой жизни. Сегодня мы тратим свое время, копаясь в пыльных архивах и на генеалогических сайтах, чтобы больше узнать о наших предках и лучше понимать себя как личность. Мне кажется, что мы стремимся узнать сокрытую правду о том, как мы произошли на свет и стали людьми. Мы испытываем глубокие родственные чувства и нередко гордость за своих родных, которым многое пришлось преодолеть и совершить, чтобы мы жили сегодня. И те же чувства возникают у нас при осознании, что наша жизнь – результат сознательного акта управляемой мутации. Я говорил с биологами, антропологами и другими учеными насчет доказательств из предыдущих глав этой книги. Их ответ был предсказуемым. Сначала, услышав мое мнение об эволюции, которая не является историей нашего происхождения, они решили, что я шучу. Но когда они поняли, что я всерьез отношусь к своему предположению, сменились сам тон беседы и выражение на их лицах. Некоторые из них проявляли агрессию и возмущение. Они спрашивали, почему я хочу поставить крест на их репутации и десятилетиях преподавания предмета. Другие в таком же разговоре замолкали и уходили. В личной беседе они иногда говорили, да, они подозревали, что эта тема когда-нибудь всплывет на поверхность. Это должно было случиться, потому что открытия, ранее считавшиеся невероятными, накапливались с невиданной скоростью. Наука пошла по ложному пути при раскрытии тайны нашего происхождения. В основе новой теории возникновения человека лежит еще одна история, которая разворачивается в масштабах всей Вселенной и описывает другой вид жизни. Мертвое мышление в живой Вселенной. Вот уже более 300 лет теория происхождения нашей Вселенной утверждает, что мы живем в мертвой Вселенной. С научной точки зрения космос состоит из инертного материала, пыли взорвавшихся звезд или обломков столкнувшихся астероидов и распадающихся планет. Здесь нет смысла жить и нет причин для жизни. Однако новые открытия дают нам довольно веские основания переосмыслить историю мертвой Вселенной, а это значит, что у жизни есть цель. Социолог Дуэйн Элгин находится на переднем крае исследований новой парадигмы живой Вселенной. Философия Элгина признает, что это живой организм, который растет и развивается, а вовсе не безжизненная система. Он полагает, что наше представление о Вселенной, нашем месте в ней, определяет нашу жизнь и способы решения наших проблем, в особенности в отношениях друг с другом. Если бы мы действительно жили в мертвой Вселенной, то все наши свершения имели бы смысл, а именно максимальная эксплуатация всех доступных ресурсов. Наше представление о неживой Вселенной проявляется в том, что мы, считая себя живыми, используем то, что считается мертвым. Потребление и разработка месторождений являются естественными последствиями концепции мертвой Вселенной. Именно так, за редким исключением, человечество продолжает жить и по сей день. Неудивительно, что описание Элгином общества потребления и разработки месторождений отражает мир, в котором мы живем сегодня. Теория эволюции заставляет нас считать, что человеческая жизнь есть результат случайных событий, а мы представляем себе Вселенную как некий ресурс, в котором мы имеем право доминировать и нещадно потреблять. Это мышление привело к истощению природных богатств, перебоям в производстве продовольствия, конфликтам и многочисленным бедствиям. Но Элгин полагает, что мы являемся частью живой системы, и познание истины изменит наши отношения друг к другу и приведет к более устойчивому образу жизни через сотрудничество. Существующие во всех известных живых системах аналогии подтверждают такую точку зрения. От микробов и нейронных сетей до экосистемы поведения целых популяций, независимо от их размера. Во всем этом мы наблюдаем обмен энергией и информацией. В поддержку своей теории Элгин говорит, что Вселенная полностью объединена и способна мгновенно общаться с любым участком самой себя со скоростью больше скорости света. Устойчиво благодаря протекающему сквозь нее невообразимо огромному количеству энергии. Свободна на самом глубоком квантовом уровне. Элгин признает, что эти черты еще не делают нас частью живой Вселенной, но каждый новый факт вносит свою лепту в растущий объем информации в пользу этой теории. Мы живые существа и являемся частью этого обмена энергией и информацией. Наша жизнь имеет цель, которая куда важнее, чем современная оплата по счетам. В живой Вселенной жизнь имеет смысл. В живой Вселенной живые системы проявляют себя самыми различными способами, потому что сама жизнь есть сила, которая управляет системой. Само открытие, что мы, живые существа, в еще более крупной живой системе, означает, наша жизнь есть нечто большее, чем просто рождение, наслаждение короткими земными годами и последующая смерть. Жизнь имеет цель, и она во всем, что мы знаем и видим вокруг себя. Так наша история выводит нас за границы доказанного наукой. Сейчас мы находимся в месте, где пересекаются два способа мышления о самих себе и о нашей Вселенной. Живая Вселенная Элгина предлагает нам большую картину жизни, пронизанную смыслом. Цель от макромасштабной шкалы, где Вселенная является живым существом, до микромасштабной, где расположены живые клетки нашего тела. В этой книге рассказано об открытиях, которые предлагают доказательства от нижней ступени до верхней, начиная от микромира, мутировавшей ДНК, ответственной за более сложные проявления жизни, в макроконтексте живой Вселенной Элгина. Все воспринимается иначе, если рассматривать Вселенную как некий живой организм. Слова Элгина прекрасно передают эту точку зрения. В живой Вселенной наше физическое существование пронизано и поддерживается некой одушевленностью, неотделимой от большей Вселенной. Восприятие самих себя как части неразрывной ткани творения пробуждает наше чувство связи со всем живым и сочувствие ему. Свои собственные тела мы воспринимаем как драгоценные биоразлагаемые транспортные средства, необходимые нам для получения все более углубляющегося опыта жизни. Здесь мы находим ответ на вопрос о нашей цели в жизни. Существование живой Вселенной убеждает, что мы являемся частью окружающего мира, а не живем отдельно от него, и наша жизнь является частью большей жизни. поскольку сама цель жизни во Вселенной состоит в росте, изменении и увековечивании самих себя, то именно к таким качествам нам следует стремиться, чтобы охватить все время пребывания нас в этом мире в качестве людей. Из всех событий, с которыми мы сталкиваемся в жизни, удовлетворение и разочарование от своей работы, восторга и горести от наших интимных связей, неописуемые радости от прихода в мир нашего ребенка или невыносимой боли при его потере, выбора лишить другого человека жизни и способности спасти его жизнь, каждой войны, которую мы начинаем и когда ее завершаем, из всех этих и многих других переживаний мы учимся глубже узнавать себя как личность и как вид. На невысказанном и, возможно, на подсознательном уровне мы можем создавать такие переживания, чтобы подтолкнуть себя к самому краю своей правды и своих возможностей, чувствуя при этом личный рост. Подталкивая себя к границам возможного, мы обнаруживаем, что есть нечто неизвестное. Мы должны приобрести опыт своей жизни и наслаждаться ею. В этом и состоит определение живой Вселенной и нашей в ней роли. Наша жизнь и ее отрезок, в котором мы живем, это наш способ вливать суть своего уникального опыта в уже живую и поразительно разнообразную сущность. Рэю Брэдбери удалось выразить это лучше других. Мы — чудо силы и материи, превращающиеся в воображение и волю. Невероятно! Жизненная сила, экспериментирующая с формами. Вы — в форме одного, я — в форме другого. Вселенная, издающая живой крик. Мы — один из таких криков. Сейчас у традиционной науки нет способа определить нашу цель в жизни, однако неявным образом ответ на вопрос об этой цели может быть получен, но мы видим его как бы боковым зрением. Само наличие развитых способностей, наша интуиция, сочувствие, сопереживание и сострадание является ключом к разгадке этой тайны. Работа Альберта Эйнштейна привела его именно к такому выводу. Так было со многими учеными, которые стремились раскрыть глубочайшие тайны нашего существования. Чем серьезнее оказывались их открытия, тем более они осознавали, что в человечестве заложено нечто большее, чем бесплодная и бессмысленная Вселенная могла сделать случайно. Изящен ответ Эйнштейна на вопрос о смысле жизни. Я включил довольно длинный отрывок из этого письма, чтобы лучше представить его мысль. Человеческое существо является частью целого, называемого нами Вселенной, частью ограниченной во времени и пространстве. Оно ощущает себя, свои мысли и чувства, как нечто отдельное от всего остального. Это своего рода оптическое заблуждение его сознания. Такое заблуждение – наша своеобразная тюрьма. Она ограничивает нас личными желаниями и привязанностью к нескольким ближайшим людям. Наша задача должна состоять в освобождении себя от этой тюрьмы путем расширения нашего сострадания, чтобы охватить всех живых существ и всю природу в ее красоте. Никто не в состоянии достичь этого полностью, однако стремление к такому свершению само по себе является частью освобождения и основой для внутреннего спокойствия. Красота высказывания Эйнштейна в том, что оно превосходит цифры, статистику и логику. Это чисто интуитивный ответ на серьезный научный вопрос. И это также прекрасный пример, как достижения современной науки подводят нас к краю, за которыми наука уже не может с уверенностью о чем-либо утверждать. Там находится невысказанная граница, где гайки и болты научного объяснения терпят крах при попытке описать самую жизнь. Потому что мы с вами больше, чем только клетки, плоть и кости. В человеке есть некое качество, которое не может быть определено современными научными терминами. Именно оно и способно привести нас к пониманию глубочайших истин нашего существования. Научное сообщество не хочет принять тот факт, что эволюция уже не способна быть нашей историей. Такое признание напоминает огромный стальной шар, который в один прекрасный день уничтожает здание, возведенное благодаря 150-летним исследованиям. Конечно, я понимаю, почему многие люди так думают. Никто не хочет видеть разрушение работы всей своей жизни. Но я вижу, что происходит и нечто совсем иное. Понимая всю значимость науки в современном мире, Мы сдвигаем границы научного знания до самого предела ее способности определять мир и служить людям. Именно сегодняшняя наука терпит крах. Существуют качества человеческой жизни, которые она попросту не способна измерить и определить. Наука не способна измерить способность к любви. Иногда мы относимся к науке со слишком большим пиететом. Мы имеем завышенные представления о ее возможностях. Мы сами поставили научный метод на столь высокий пьедестал, что полагаем, будто наука либо уже знает все ответы, либо способна разгадать самые глубочайшие тайны жизни, например, нашу цель в ней. Именно поэтому мы слишком многого ждем от науки, когда спрашиваем, кто мы. Немецкий философ Карл Ясперс говорит об этом. Ограничения науки всегда становились причиной горького разочарования, когда люди ожидали от нее чего-то, что она дать не способна. Возможно, такое горькое разочарование и есть источник недовольства научного сообщества по поводу примирения новых открытий и существующей теории происхождения человека. Мы просим науку о том, чего она не способна сделать и для чего не была придумана. Я говорю так, зная ее природу, которая может сказать нам, как ведут себя молекулы нашего тела и как они вели себя в прошлом. Однако она не может ответить, зачем эти молекулы появились и откуда. Наука не способна на это, потому что ее результаты либо наблюдаются в природе, либо повторяются в лаборатории для подтверждения теорий. Но никто не может выступить в качестве свидетеля того момента, когда зародилась человеческая жизнь. В лабораторных условиях процесс воссоздания такого удивительного события никогда не реализовался. В религиозных источниках имеются записи о создании человека, сделанные много позже этого события, но сегодня у нас нет свидетельств о нем, кроме самого результата творения, а именно нас с вами. Если мы намерены отгадать загадку, почему мы появились в живой вселенной, то нам придется искать ответ за рамками исследования, как мы здесь оказались, но осмыслить его последствия. Сделать это не так сложно, как может показаться. Доступны и есть у каждого из нас ключи, которые откроют тайну цели в жизни. Они там, где были всегда. Они существуют в каждом из нас в виде тех необычайных способностей, полученных в результате мутации генов, и в той силе, которая связывает наше сердце и мозг обширной нейронной сетью. Никакая другая форма жизни на Земле не имеет способности беззаветно любить, принимать избранные перемены здравым образом, самостоятельно исцелять, управлять долголетием и при необходимости активировать иммунный ответ. Ничто иное не обладает способностью проявлять глубокую интуицию, симпатию, сопереживание и сострадание. Все перечисленное и является выражением любви. Эти уникальные человеческие переживания означают, что наша жизнь имеет цель, задействовав все эти способности, познать себя в настоящем времени.